перешли Иордан и пришли к Иисусу, сын Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас».